Глава 24. Утро началось неизбежно, но, что удивительно, рядом с мужем я потихоньку начинала его любить. Просто началось оно вдохновляюще. Я томно потянулась после того, как звезды закончили надо мной кружить, и подставила шею для поцелуя, который последовал незамедлительно. «Ты самый лучший муж». «Это что за намеки? Каких еще мужей ты знаешь, чтобы сравнивать меня с ними?» Слав грозно рыкнул и прикусил там же, где только что поцеловал. «Ой, Слав!» Я взвизгнула от неожиданности, и остатки сна окончательно развеялись. «Ну тебя! Я же так образно!» «Просто с кем не пообщаешься, все жалуются, что любовь — это миф, а романтичный и заботливый мужья — сказка. А ты у меня просто уникум». «Хм...» Варвар пощекотал мое плечо щетиной и иронично прищурился. «Так, может, тем, кто так говорит, надо быть такими же послушными прекрасными принцессами, как ты, а не злобными ведьмами и вечно недовольными фуриями?» Однако предположение было не лишено смысла. Но думать с утра было откровенно лень, и я предпочла согласиться. Почему бы и нет? К тому же в целом он прав. Каждый сам кузнец своего счастья. Что наковал, тем и пользуйся. Это какой же тогда я первоклассный кузнец? Вывод позабавил. И вставала я, уже окончательно проснувшаяся и довольная. Утро прошло в нехитрых делах и заботах. Слав созванивался с бригадиром и грозился вечерней проверкой. Я, вооружившись блокнотом и ручкой, записывала все, что требовалось учесть и посмотреть в магазинах. А Нори, соскучившись по Ваару, охотилась за ним по всей квартире. Кроме того, я отзвонилась лично шефу и сообщила, что все еще жива и даже, на удивление, здорова. «Медянская, ты меня в гроб вгонишь! Почему я узнаю о том, что ты вернулась не от тебя, а из сорочьих новостей?» И я зависла. Секунд на 30 точно. «Дмитрий Васильевич!» Мой робкий шепот был едва слышен, и я сначала прокашлялась, затем внимательно рассмотрела телефон. Сумка со всем содержимым не пострадала при перемещении машины, оставшись в ней же. На предмет иномирных тел и только после этого уточнила. «Вы меня ни с кем не путаете?» «Екатерина Юрьевна». Голос шефа стал спокойнее, а я как наяву увидела его ироничный прищур. «Уж мне-то не надо врать!» Я прекрасно знаю, что ты уже больше месяца замужем за Медянским Вячеславом Давидовичем. Все остальное тоже знаю. И рот закрой, муха залетит. Ты мне одно скажи. Над проектом клуба еще работаешь или уже окончательно бросила и плотно занялась личной жизнью? Учти, этот проект необходим нашей фирме как воздух. Работаю... Я растеряла всю свою уверенность и профессионализм и сейчас мялась и краснела, как пятиклассница перед завучем, совершенно не представляя, как оправдаться. «Превосходно!» Шеф прокричал мне прямо в ухо так радостно и возбужденно, что я на мгновение едва не оглохла. «Катенька, я, конечно, ни на чем не настаиваю, но если ты будешь такой лапушкой, что подъедешь на работу... Ты ведь помнишь, что до сих пор работаешь на меня, правда? Так вот, если у тебя найдется свободная минутка, чтобы подъехать в офис, я буду крайне этому рад. В течение всей рабочей недели я у себя до 6. Привет мужу. До встречи!» И короткие гудки. «Ага. Я вот немного не поняла, это что такое сейчас было?» Пару минут, погипнотизировав трубку, в конце концов осознала, что без мужа и его знаний мне сейчас не обойтись. «Слав?» «Да». Супруг появился в дверях кабинета спустя всего секунд 5. «Что такое?» «Не поделишься информацией?» «По поводу?» Густые брови удивленно взмыли ввысь, а Слав заинтересованно подошел ближе. «Я только что разговаривала с шефом». И замолчала, чтобы муж додумал сам. Судя по его скептичному выражению лица, он что-то додумал, но делиться этим чем-то не торопился. «Он не человек?» Мужские губы дрогнули и медленно расползлись в улыбке. «Понятно. Он не человек. А кто?» «А ты как думаешь?» Решив не обижаться, а включить логику... «Какая к чертям логика? Я потрясена!» Я чуть нахмурилась, затем потерла лоб в попытке включить мыслительный процесс, кое-как его запустила и спустя пару минут неуверенно выдала. «Только не говори, что он вампир. Я этого не переживу». «Не скажу». Муж присел передо мной на корточки и со смехом взял мои пальчики в свои ладони. «Думаю, лучше». «Он не дракон, не эльф, не орк и не гном. И не вампир, как мне сейчас намекнули. Я не знаю, кто еще на земле живет. Понятия не имею». «Он инкуб. Всего лишь инкуб». «О!» Я откровенно растерялась. «Всего лишь?» Затем лихорадочно перелопатила мифологическую базу данных, хранящуюся в моей памяти, и растерянно протянула. «Так он сексуальный маньяк, что ли?» Слав почему-то расхохотался. «Ну что ты смеешься? Я понятия не имею, какие инкубы в нашей реальности. А фэнтези, как уже не раз говорил Увароу, фэнтези врет. Тогда почему он инкуб? Почему не просто демон?» «Потому что он инкуб». Усмехнувшись еще, Слав наконец пояснил. «Он, правда, очень любит женщин, причем не только в эстетическом, но и в плотском смысле. Но он женатый инкуб, любящий свою супругу суккуба, и это две существенные разницы». «Ага». Я растерялась окончательно. «Если быть честной, то я ни разу не видела госпожу Никифорову, только слышала о ней, причем только от шефа и только хорошее». «Значит, суккуб. Фантастика!» «Слушай, но я все равно не понимаю». «Что именно, Катюша?» «Чем он отличается от человека? Неужели, как и ты, только энергетикой? Это...» Я притихла, подбирая верное определение, и в итоге обиженно выдохнула. «Несправедливо!» «Ну почему же?» Слав поднялся на ноги и потянул меня за собой. «Если бы он не был счастливо женат, то никогда бы не легализовал свой бизнес. Поверь, инкубы, не нашедшие пару, не сдержаны в своих желаниях». «А как насчет Илюши, его младшего сына?» Я презрительно скривила губы, вспоминая очередного Казанову. «До 40 лет инкубы... не так остро нуждаются в регулярной подпитке сексуальными эмоциями, как после 40. Ответив сознанием дела, муж потянул меня на кухню, где вручил красивую продолговатую коробочку и предложил открыть. У инкубов примерно с 16 завышена либидо, толкающая их на ежедневные сексуальные подвиги, чтобы чувствовать себя сыто, удовлетворенно, легко и уверенно. Так что у сыновей Никифорова еще есть время найти своих женщин. А вот если этого не случится к 40 годам, то они либо уйдут в иные миры, чтобы не светить своими пристрастиями на земле, либо станут теми самыми сексуальными маньяками, промышляющими в ночных клубах и совокупляющимися со всеми без разбора по 5 раз за ночь. Но поверь, их изгонят или уничтожат свои же. Все иные расы Земли хотят жить, при этом не оглядываясь на реакцию большинства. Таков негласный закон. Ага. С интересом воспринимая уникальную информацию, я с не меньшим любопытством открыла коробочку. Ой, красота какая! Это от дедушки? Да, от него. Мы еще вчера договорились. Батя подобрал украшение, а дед зачаровал. Нравится? Слав вынул из коробочки изящный золотой браслет с крупными рубинами и надел его на мое правое запястье. Очень. Превосходно. Как и я, оценив игру света на крупных камнях и ажурное переплетение звеньев, муж подставил губы для поцелуя, который последовал незамедлительно. А сейчас можно и покататься. Начнем с твоей квартиры. Не против? Только за. Превосходно начавшийся день продолжился в том же позитивном ключе. Мы, наконец, добрались до моей квартиры, взяли большинство вещей и решили, что остальное заберем в течение недели. Посетили клуб и проверили черновой ремонт. Объехали больше 10 складов и магазинов и нашли почти все, что хотели. А что не нашли, то заказали. Отметились на приеме у Серафимы Ильиничны, где меня тщательно осмотрели и взяли все возможные и невозможные анализы, записав на следующий прием. И в итоге только к 17:30 вечера добрались до офиса. Я настояла на том, чтобы посетить нервничающего шефа именно сегодня, давя на то, что любопытство просто не позволит мне уснуть. Да и шефа обижать игнорированием тоже не хотелось. Все-таки, если бы не он, я бы никогда не встретила Слава. Время неумолимо близилось к 6. На рабочих местах уже никого не было, так что в кабинет я стучала сама. «Да?» Но дверь все равно мне открыл Слав. Я начала улыбаться уже на пороге, а к тому моменту, когда окончательно дошла до шефа, вставшего из-за стола при нашем появлении, мне смело можно было вручать премию «Идиотка года». «Ну разве я виновата в том, что шеф инкуб, а у меня фантазия буйная?» «Да никогда!» «Не Екатерина?» Шеф жал руку Славу, но смотрел на меня. «В чем дело?» Я покосилась на ухмыляющегося мужа и мотнула головой. «Я знакома с тактичностью, но черт возьми!» «Дмитрий Васильевич, а вы правда инкуб?» «Екатерина!» Меня смерили надменным взглядом и весьма прохладно уточнили. «Что за нелепое предположение?» «А мне Слав сказал». Я тут же с удовольствием прикрылась именем мужа, а затем и вовсе обличительно ткнула в него пальцем. Шеф сдавленно кашлянул, натянуто улыбнулся, сел на место, переплел пальцы и кивнул. «Неожиданно. А даже если и так, то что?» «Нет-нет, ничего». Я возбужденно улыбнулась, едва удержалась, чтобы не замахать руками. «Просто интересно. Никогда не думала, что вы... Ну...» В этом месте мне хватило тактичности смутиться и закусить губу. Пока я лихорадочно придумывала, как быть и что делать, слово взял Слав и всего за пару минут ввел в курс дела Дмитрия Васильевича. Рассказал о том, что дизайн клуба перешел в фазу приобретения материалов и мебели, и теперь основная часть работ зависит уже не от меня, а от его бригадира. На этом моменте шеф просиял, поздравил Медянского с великолепным выбором, а затем нас обоих с женитьбой, успев мимоходом уточнить, будет ли официальное торжество, и тут же получил на него приглашение на показ открытой датой. «Но услуги Екатерины Юрьевны вам еще нужны?» «Да, конечно. Мне необходимо, чтобы она довела проект до его логического завершения, а это еще недели три, может, четыре. Вы ведь не против?» «О, нет, конечно, я не против!» Просияв вновь, шеф заговорщицки подмигнул мне и радостно резюмировал. «И, конечно же, я не настаиваю на том, чтобы Екатерина Юрьевна тратила свое время на посещение офиса. Однако я был бы рад, если бы вы своевременно уведомляли меня о стадиях проекта и тем более о его завершении». «Конечно, Дмитрий Васильевич, какой разговор?» Мужчины вновь пожали друг другу руки и расстались, полностью довольные друг другом. Но только сидя в машине, я со смешком отметила: «Я же говорила, что лучше заехать к нему сегодня». 10 минут, и вопрос решен. Мое любопытство удовлетворено, и шефу тоже приятно. «Куда сейчас?» «По плану. Романтический ужин, кино, ванна и постель». «Ммм, как заманчиво. Умеешь ты уговаривать». «Самое главное, знаешь что?» Слав уверенно вырулил на дорогу. «Главное, мне есть ради кого стараться и кого уговаривать». «Да ты романтик». «Да, мы гномы такие». Муж многозначительно кивнул, но стоило мне звонко рассмеяться, как сначала усмехнулся, а затем тоже захохотал. «Ладно, ладно, мы орки». «Хотя нет, мы любящие мужья». «Не знаю, как другие, но я нахожу в этом невероятную прелесть. Баловать, удивлять и делать приятное своей женщине. Поистине ни с чем не сравнимое удовольствие, уж поверь. Кстати, когда все-таки свадьба? Мне кажется, уже пора начать к ней готовиться. Как думаешь?» «А может, ну ее?» Я сморщила нос. «Суета, беготня. Отделка клуба намного интереснее». «Ты так говоришь, словно ас в устройстве свадьб». «Нет, просто полистала пару форумов в интернете». Я снова поморщилась. «Там столько всего написано. Ужас просто». «Тогда давай обойдемся без ужаса. Так и быть, гостей будет не 3 сотни, а 2,5. С тебя хорошее настроение, с меня все остальное. Договорились?» Сначала я заподозрила мужа в подвохе, но сколько ни смотрела на него с изучающим прищуром, он ни в чем не признавался и уверенно вел машину. А впрочем, договорились. «И я тебе говорил, что ты самая идеальная жена?» «От самого лучшего мужа слышу». Вечер, как и обещал Слав, прошел невероятно мило и романтично. У нас не осталось вопросов, по которым могли бы возникнуть разногласия, и в итоге каждый загадочный взгляд из-под ресниц, каждая лукавая улыбка или мимолетное касание становились поводом для большего. Это было удивительно, волшебно, нереально. Но это было. И больше того, это происходило со мной, с нами. Дни стали по-настоящему летними и жаркими, насыщенными на дела и события. Ночи были отданы преимущественно под сон, но им всегда предшествовали вечера. Милые, уютные, романтичные и наполненные любовью. Ремонт клуба продвигался нереальными темпами, а еще меня познакомили с распорядительницей торжеств Риммой Павловной. Невероятно громкоголосой, неизменно веселой и шустрой гномкой, взявшей на себя нелегкий труд подготовки нашей свадьбы. С ней были обсуждены такие немаловажные моменты, как стиль предстоящего события, гости со стороны невесты, а также платье. Насчет остального мне предложили не переживать, так как Римма Павловна — профессионал, и все будет идеально. А я что? А я и рада. По большому счету, я прекрасно понимала, что этот праздник организуется не для нас, а для родственников и гостей. Будет красивая невеста, будет импозантный жених, а также море выпивки, угощений и развлечений. А кто именно невеста и жених? Не думаю, что для большинства гостей, не считая родственников, конечно, это имеет значение. К счастью, мне хватало тактичности удерживать свои мысли при себе, потому что я видела, как это все важно остальным. Родителям Слаафа, моим родителям. Кстати, мамуля наведалась к нам на следующий же день и попыталась допросить меня с пристрастием, но я категорично настаивала на своем. Дела. У меня были дела. И точка. Кстати, да, уже беременна. На этой новости мамочка слегка растерялась, затем просияла, даже всплакнула и, позабыв, что так и не выяснила причину моего многонедельного отсутствия, поторопилась уехать домой, чтобы сообщить приятную новость папе. Благодаря рекомендациям Серафимы Ильиничны немного пересмотреть свое меню и режим, такая гадкая вещь, как токсикоз, меня больше не мучила, чему я была искренне рада. Ремонт клуба грозился буквально через неделю перейти в стадию «завершено и вылизано». Я уже примерила свое платье, до свадьбы оставалось 2 недели. «Катюша, привет!» Звонок мамули, раздавшийся поздно вечером, меня не сильно удивил. Она звонила мне в среднем раз в 3 дня. Намного больше испугал ее тон. Нервозный и откровенно паникующий. «Да, мам. Что случилось?» Мы только-только закончили смотреть очень милую романтическую комедию, и Слав сидел рядом на диване, так что стоило мне нахмуриться, как он тоже подобрался и замер. «Лиза!» На том конце трубки судорожно всхлипнули. «Она тебе не звонила?» «Нет». Я растерянно мотнула головой. «Мам, успокойся. Что с ней?» «Это паршивка опять поругалась с отцом и ушла из дома еще вчера днем. Телефон отключен с ночи. Я буквально увидела, как мама вытерла заплаканные глаза. «Катюша, прости. Я надеялась, что она вернется сегодня, но я не знаю, что делать и думать. Раньше она уходила к тебе, и я всегда была уверена, что она под надежным присмотром и обязательно вернется, но сейчас...» «Извини, не надо было тебе звонить. Просто полиция... Сама знаешь, там ждут 3 дня. Я...» Чем больше мама говорила, тем отчетливее я понимала, что найду и лично придушу эту мелкую заразу. Она прекрасно знает, как на ее выходки реагируют родители. Прекрасно знает, что мама переживает и литрами пьет успокоительное. «Катя, дай». Слав, прекрасно расслышавший все, что говорила мама, забрал у меня телефон. «Тамара Алексеевна, добрый вечер, это Слав. Когда конкретно Лиза ушла из дома?» «Что говорила? У нее есть парень? Друзья, знакомые, у вас есть их координаты?» «Пожалуйста, успокойтесь. Не переживайте, мы ее обязательно найдем. Да. Нет, ничего страшного. Вы моя семья, и я не допущу, чтобы вы так переживали. И я сейчас позвоню своим хорошим знакомым, они подъедут к вам в течение получаса, и вы передадите им фото дочери и расскажете все, что можете вспомнить. Договорились?» «Нет, они не из полиции. Частное детективное агентство». «Тамара Алексеевна, какие деньги, с ума сошли? Чтобы я больше этого не слышал. С вас Муж немного нервно потер затылок, а затем выпалил: «С вас торт!» И разрешение мне на пару часов приватного разговора с Елизаветой Юрьевной, когда мы ее найдем. Поверьте, я умею убеждать малолетних паразиток в том, что они глубоко заблуждаются, так безответственно нервируя своих родителей. Нет, что вы, никакого рукоприкладства. Разрешаете? Слав нервно хмыкнул. Хорошо, в пределах разумного. А теперь успокойтесь, ребята скоро подъедут. Да, до связи. Супруг вернул мне выключенный телефон, взял за руку, молчаливо поддерживая, потому что мамина паника в какой-то мере передалась и мне, а затем стал искать контакты в своем мобильном. Было сделано около десятка звонков, причем далеко не всегда Слав говорил по-русски. С кем-то он разговаривал приветливо и дружелюбно, с кем-то порыкивая, а с кем-то невероятно официально. Закончил, убрал телефон и притянул меня к себе. «Вот только ты у меня не нервничай, хорошо? Тебе нельзя. Найдем паршивку, отдам деду на перевоспитание. Уж он из нее точно всю дурь вытрясет». «Найдем?» «Найдем. Оборотни всегда всех находят. Главное — стимул. Поверь, стимула я им придал». «О, оборотни!» Мой загоревшийся взгляд сказал намного больше слов, и Слав тихо рассмеялся. «Оборотни, сокровище мое, именно оборотни. Хочешь, расскажу о них?» «Очень!» Я понимала, что это не более чем психологическая уловка, чтобы отвлечь меня от переживаний, но с радостью за нее ухватилась. Лучше с головой окунуться в рассказ об оборотнях, чем продолжить переживать по поводу пропажи Лиски. Все равно я не могу ничего изменить, а сидеть и строить предположения одно страшнее другого я не хочу. Не хочу и точка. Так что там об оборотнях? Какие виды живут на Земле? Чем занимаются? Как их отличить от обычных людей? И чем ты их простимулировал? Желаю знать. Желание дамы закон. Меня шутливо поцеловали в нос. На самом деле все легко и просто. Это банальный вопрос статуса и денег. Наша семья настолько значима и богата, что с нами предпочитают сотрудничать абсолютно все. Кто-то за определенную плату, кто-то за ответную услугу или ходатайство в нужный момент, а кто-то и вовсе безвозмездно, в знак признательности и уважения. Ну или по старой дружбе. Я иронично усмехнулась ответу, который действительно лежал на поверхности. Но ведь он раскрыл лишь последнюю часть вопроса. Тут же потребовало продолжение. А как отличить оборотня от обычного человека? Уварроу показывал мне несколько оборотней волков, но, если честно, я особых различий не заметила. А их, в общем-то, и нет. Слав пожал плечами. Взрослых оборотней может выдать звериная грация, но тоже далеко не всегда. О внешности ничего не скажу. Сейчас мода меняется по 3 раза в год, и если пару лет назад на бородача посмотрели бы скептично и с подозрением, то сейчас это чуть ли не обязательный атрибут любого уважающего себя мачо. Я рассмеялась и тут же погладила своего небородача по гладко выбритой щеке. Когда мы вернулись с Арияна, я попросила его побриться, потому что целоваться с бородатым разбойником мне было смешно, щекотно и не очень приятно. Я так ему и сказала, и уже через несколько минут меня радовали гладкими щеками и подбородком. Но если постараться и знать некоторые специфические особенности в поведении и движениях, то можно со 100-процентной уверенностью опознать любого оборотня в толпе. Будет возможность, я тебе обязательно покажу на примере. Посидев на диване еще с полчасика и поболтав обо всем и ни о чем, мы потихоньку перебрались в спальню, по дороге посетив ванную комнату. Слав был невероятно внимателен и тактичен. Стоило мне замереть хоть на мгновение и хотя бы вскользь подумать о том, где может быть Лиза, как он сразу же отвлекал меня какой-нибудь забавной байкой о том времени, когда жил с дедом. И за это я была ему искренне благодарна. Но Лиску придушу лично. Главное — найти. Спи, мое сокровище. Отдыхай. Мы обязательно ее найдем, где бы она ни была. Я знаю. Сонно улыбнувшись, я доверчиво прильнула к мужу. Я помню, ты всегда выполняешь свои обещания. Просто какой бы она ни была бессовестной эгоисткой, она моя сестра. И я переживаю. Переживаю и одновременно убить готова. Вот в кого она такой выросла? Я бы не сказала, что ее баловали сверх меры или совсем не занимались воспитанием. А она, грустно вздохнув, сморщила нос. Ну вот, опять развела тему, которую пару минут назад поклялась себе же не поднимать. А она будет найдена и перевоспитана, обещаю. Слав крепко поцеловал меня в губы, и его широкая пятерня уверенно скользнула с моей талии на грудь. А сейчас давай-ка временно отложим обсуждение чужих недостатков и перейдем к перечню твоих достоинств. Мне кажется, или твоя грудь стала немного больше? Мне это так нравится, ты себе даже не представляешь. А затем мне очень подробно рассказали и доказали, как именно большому и страстному варвару нравится не только моя грудь, но и многое другое. Вот черт языкастый. Умеет же заговаривать до пунцовых щек и безбрежной эйфории. А после, когда я вернулась с небес на землю и смогла адекватно реагировать на реальность, меня заботливо укрыли одеялом и нежно прошептали на ушко: «Спокойной ночи, Катюша». «Спокойной ночи».